Взлет и падение Зигги Стардаста. В истории рок-музыки есть переломные даты, про которые можно сказать, что они вызвали тектонические сдвиги в культуре. 6 июля 1972 года как раз из таких. В этот день худосочный андрогин, или это было внеземное существо, Дэвид Боуи в цветастом расшитом костюме, с синей гитарой и с оранжевыми волосами выступил в телепередаче «Top of the Pops» с песней «Starman». Боуи не был новичком на этом шоу. За 3 года до этого он выступал на телевидении с песней «Space Oddity». За пару недель и «Starman» дебютировал в детской телепередаче. Но шоу «Top of the Pops» имело первостепенное значение. И было рассчитано уже совсем не на детей. Его смотрели 14 миллионов человек, которые были старше, любопытнее и умнее. Когда песня подходит к припеву, у микрофона появляется гитарист Мик Ронсон, а Боуи по-свойски кладет руку ему на плечо. В этом жесте явно угадывался сексуальный подтекст. Сегодня то выступление выглядит вполне безобидным, но все было по-другому в 1972-м. Гомосексуальные отношения по взаимному согласию были узаконены за 5 лет до этого. Даже самые похотливые таблоиды не решались открыто писать о геях, ограничиваясь намеками и подмигиваниями. Университетские кампусы, целевая аудитория Top of the Pops, по-прежнему строго хранили свои однополые тайны. И тут внезапно появился Дэвид Боуи, который одним махом сорвал стыдливые покровы. 2 мужчин в обнимку на BBC. Что дальше? Оральный секс? Дойдет и до этого. За неделю до знаменитой телепередачи в журнале Melody Maker появилась фотография восходящей звезды, где Боуи на концерте довольно двусмысленно наклоняется к гитаре своего гитариста, того же Микки Ронсона. И если кто-то еще сомневался в сексуальной ориентации Боуи, теперь все было ясно. Впрочем, сам скандалист ничего не скрывал. «Я гей и всегда им был. Даже когда был Дэвидом Джонсом», признавался Боуи журналисту издания Melody Maker в 1972 году. Старшее поколение, которое в то время воспринимало гомосексуализм как однозначный разврат и подрыв устоев, было в возмущении. Молодежь, чье отношение едва ли было более терпимым, тем не менее приняла этого напомаженного развратника неопределенного пола в свои сердца. Дэвид Боуи привлек к себе внимание публики, когда в июле 1969 года в хиты выбилась его песня «Space Oddity» о затерянном в космосе астронавте. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7 commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. После трех лет экспериментов он появился на публике в неожиданном новом облике. Провокатор Боуи перевоплотился в Зигги Стардаста, чудаковатого инопланетянина и транссексуала, который выступал в боа из перьев и цветастых причудливых нарядах, порой с игривыми разрезами на бедрах. Выступление Дэвида Боуи в Top of the Pops кого-то шокировало, но многих и вдохновило. Британские музыканты с теплотой вспоминают тот эфир, после которого одна за другой начали создаваться новые рок-группы. Гитарист Бахус Дэниел Эш рассказывал: «На следующий день я пошел в город. Меня трясло, когда я шел покупать ту запись, потому что я знал, что это изменит мою жизнь, но не был уверен, что хочу этих изменений». This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Боуи не был первым, кто покрыл лицо макияжем перед выходом на сцену. Как не был он и архитектором глэм-рока, переживавшего в то время свой расцвет. Эта честь принадлежит Марку Болану и его составу T-Rex, которые сотрясали своими нарядами Top of the Pops весь 71 год, и чья популярность еще более возросла на следующий год. Группа Slade на своих безумно высоких каблуках лепила песни с названиями вроде «Козоловью», повергая в ужас британских ученых словесности. T-Rex и Slade создали 10 хитов, попавших в верхнюю десятку хит-парада, и 5 раз занимали первые места еще до того, как Боуи произвел фурор, выведя глэм-рок, основанный на бесстыдном нарциссизме, на новые горизонты. Британское телевидение только-только перешло на цветное вещание, что позволило поп-звездам блистать во всей красе. Пресса для подростков переживала бум. Космический арт-лагерь Roxy Music мог похвастаться странным субъектом Брайаном Ина. Элис Купер нарисовал свои черные пятна вокруг глаз, и даже Род Стюарт начал краситься перед выходом на сцену. Через 2 месяца после выступления Боуи на Top of the Pops состоялся дебют группы 10cc. По воспоминаниям басиста Грэма Гулдмана, ведущий Тони Блэкберн, глядя на их джинсы, в изумлении воскликнул: «Боже мой, вы нормальные!» Вероятно, они были единственными нормальными в том экстравагантном цирке, в который превратилась английская рок-музыка. Дэвид Боуи пошел еще дальше своих разодетых в пух и прах, раскрашенных и напомаженных коллег. Марк Болан и Слейд явно опознавались как мужчины, хотя и до нельзя эксцентричные и помешанные на своих диковинных гардеробах. Боуи же являл собой странное «оно». Stare at the makeup on his face, laughed at his long black hair, his animal grace. The boy in the bright blue jeans Лурид, большой друг и протеже Дэвида Боуи, говорил: «Ты не можешь притвориться, что ты гей. Если кто-то говорит, что он гей, он должен заниматься любовью как гей. И большинство не способно принять это обязательство. Эти детишки могут представлять себя геями, но когда доходит до дела, они ни на что не способны». В случае Дэвида Боуи не требовалось быть убедительным. Надо было, чтобы сексуальная игра развлекала публику. И она развлекала. Впервые сценическое шоу «Зигги Стардаста» было представлено публике 10 февраля 1972 года в пабе «Тоби Джак» в Толворте. Шоу имело громовой успех. Следующие полгода Боуи колесил по Британии вместе со своим аккомпанирующим составом «The Spiders from Mars» — «Пауки с Марса», гитаристом Миком Ронсоном, басистом Тревором Болдером и барабанщиком Миком Вудманси. Название группы проникло в название альбома «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» — «Взлет и падение Зигги Стардаста и пауков с Марса». Из этой пластинки мы узнаем всю запутанную историю второго «я» Дэвида Боуи, марсианина, который пытается донести до человечества послание надежды в последние 5 лет жизни Земли. На планете нет электричества. Природные ресурсы стремительно исчерпываются. Взрослые потеряли связь с реальностью, а дети предоставлены сами себе и могут брать все, что они захотят. Прибывший из космоса Зигги сексуально свободен, употребляет наркотики и исповедует философию мира и любви. Настоящая рок-звезда. В итоге он разрушает себя излишествами и погибает на сцене, будучи разорванным на части пришельцами из загадочных черных дыр, которые прибыли для спасения Земли в район Нью-Йорка. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Is there life on Mars? Дэвид Боуи придумал имя Зигги, когда шел мимо ателье с вывеской «Зиггис». Слово напоминало об Игги Попе. К тому же оно было связано с одеждой. Характер придуманного марсианина впитал несколько источников влияния. Во-первых, это британский рок-н-ролльный певец Винс Тейлор, который на почве употребления алкоголя и ЛСД начал считать себя кем-то вроде инопланетянина, а однажды провозгласил себя апостолом Матфеем. Во-вторых, это кантри-исполнитель Норман Карл Одом по прозвищу The Legendary Stardust Cowboy. Боуи запишет его песню «I took a trip on a Gemini spaceship» для альбома «Heathen». В-третьих, это причудливые образы преступников из фильма «Заводной апельсин» и персонажи из студии Энди Уорхола, куда Дэвид наведывался собственной персоной. На образ Зигги повлиял и макияж театра Кабуки. Костюмы для шоу поставлял японский дизайнер Кансай Ямамото. Он же придумал прическу, имитирующую гриву льва, которую Боуи незамедлительно перенял, выкрасив заодно волосы в ярко-красный цвет. Появление персонажа Дэвида Боуи вызвало глубокие тектонические сдвиги в мире моды, рок-музыки и шоу-бизнеса, породив даже своеобразный культ. Недолгое царствование Зигги Стардаста принесло миру постоянное обновление, музыкальные инновации и яркий внешний вид. Альбом «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» оставался в хит-параде 2 года. В Англии в хиты выбились неальбомный сингл «John, I'm Only Dancing» и песня «All the Youth Duties», написанная Дэвидом Боуи для группы «Mötley Crüe». Кроме того, Зигги Боуи принял деятельное участие в создании прорывного сольного альбома Лу Рида «Трансформер» 1972 и продюсировал альбом своего гитариста Мика Ронсона. Тур Зигги продолжился в США, и написанные на американских маршрутах песни составили следующую пластинку «Helladin Sane» 1973, которая возглавила британский хит-парад. Клеся по миру и давая интервью в качестве Зигги Стардаста, Боуи все с большим трудом выходил из образа, если вообще выходил. «Зигги не оставлял меня в покое в течение многих лет. Потом это начало прокисать. Вся моя личность была сломана. Ситуация стала очень опасной. У меня появились сомнения по поводу моего рассудка». Полному погружению во второе «я» способствовала еще и привычка употреблять кокаин в неумеренных количествах. Боуи начал укрываться за сумасшедшим зеркалом персоны Зигги, не в силах столкнуться лицом к лицу с миром, будучи хронически застенчивым и, конечно, скучно гетеросексуальным человеком. «За сценой я робот, и лишь на сцене я могу добиться эмоций. Наверное, поэтому я предпочитаю одеваться как Зигги, для того, чтобы быть Дэвидом». Развязка наступила 3 июля 1973 года на сцене лондонского зала Hammersmith Odeon. Перед финальной песней «Rock'n'Roll Suicide» Боуи объявил: «Это не только последнее шоу тура, но и последнее шоу из всех. Спасибо». Решение отправить в отставку такого успешного персонажа было неожиданностью даже для друзей и музыкантов Боуи. Лишь Мик Ронсон был оповещен за несколько дней о роковом решении. Певец выбрал преднамеренно неоднозначную формулировку. Большая часть публики и лондонских журналистов решила, что сам Боуи уходит из музыки. На самом деле он убил лишь изрядно надоевшего Зигги, но не свою музыкальную карьеру. Попрощавшись со своей группой, которая осталась без работы, Боуи временно прекратил выступать, а потом вернулся на сцену с новыми силами. Зигги Стардаст улетел на Марс, но это было далеко не последнее перевоплощение Дэвида Боуи. «Дэвид Боуи, The Rise and Fall Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972». Если вы хотите держать в коллекции всего один альбом глэм-рока, то «Зигги Стардаст» от Дэвида Боуи будет идеальным выбором. Пластинка содержит в себе квинтэссенцию глэма и зерна того, во что он трансформируется в недалекой перспективе. На обложке раскрашенная и слегка потусторонняя фотография вооруженного гитарой андрогинного пришельца с другой планеты, который рассказывает нам свою апокалипсическую историю. Jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. They played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. Это выдержанная концептуальная работа с кинематографическим флером. Такие баллады, как «Five Years», «Lady Stardust» и «Rock'n'Roll Suicide» вызывают ощущение поставленной драмы, доселе невиданные и неслыханные в рок-музыке. Цепляющие и в меру причудливые поп-песни обраблены струнные секции, синтезаторными клавишами и саксофоном. Ключевая роль в богатой и продуманной оркестровке альбома у гитариста Мика Ронсона, который поработал над аранжировками и снабдил песни «Moon Edge Daydream» и «Suffragette City» парящими гитарными соло. Работа Ронсона вкупе с экстравагантной манерностью Боуи оказалась востребована генерацией панк-рокеров и представителей новой волны. В 1972 году альбом звучал как взрыв из будущего. Сегодня этот феномен ретро-футуризма не утратил своего обаяния и революционной силы. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. Walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shipwreck for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Let the sun blast your shadow. Don't let the milk float, rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but a fire can only make you care. You're not alone, друг. Подписывайся на мою группу ВКонтакте. А, кстати, и в приложении Booklist на Android. Когда сделают на Mac?